— А пока что прошу освободить батарею от вашего присутствия. Отрезал он ошарашенному ротмистру. — Вы забываете, что я прибыл по распоряжению штаба Стесселя? — Прибыли вы не ко мне. Нужного вам лица здесь нет, поэтому ваше пребывание на Залитерной совершенно излишне. — Эй, подать экипаж начальника жандармского управления, — приказал поручик. — Но хоть укажите, где сейчас находится Звонарев? Мне это совершенно неизвестно. Микеладзе нехотя направился к экипажу. — Ваш бродь, прапорщик Звонарев просит вас к телефону, — подбежал в это время денщик Борейко. — Идиот! — зашипел на него поручик, но было уже поздно. Жандарм быстро обернулся. — Вот и прекрасно. Я сейчас переговорю с ним и попрошу его приехать сюда, — проговорил он. Но вместо прапорщика ротмистру пришлось говорить с Жуковским. Поскольку я не получил от своего начальства никаких распоряжений относительно Звонарева, я не считаю возможным выполнить ваши требования, — ответил капитан. — Вам придется лично предъявить мне приказ об аресте. — Не могу же я этого сделать по телефону. Остается одно — прибыть ко мне на литеру «Б». На фронте было тихо, и это придало храбрости жандарму. Скрипя сердце, он отправился к Жуковскому. — Николай Васильевич, гоните эту сволочь в шею! — И без разрешения Белого Сережу не выдавайте! — тотчас же проинструктировал своего командира Борейко. Увидев подпись Рейса, Жуковский заколебался и предложил Звонареву самому решить, что ему делать. — Раз есть приказ, надо ему подчиниться. Со вздохом проговорил Звонарев. — Я же немедленно обо всем сообщу в управление артиллерии. Все, конечно, быстро выяснится, — обрадовался Жуковский. Звонарев стал прощаться. Солдаты недоумевающе спрашивали друг у друга, почему забирают прапорщика. Донос на него был, что он японцу в руку играет, сообщили наиболее осведомленные телефонисты. Чепуха все это. Тот он позавчера не менее батальона побил да покалечил, когда сам из пушки с Жигановым стрелял. Это, знаете, он для отвода глаз. За такой отвод японец, небось, его не поблагодарит. Прощайте, братцы. — Дай вам Бог удачи! — обратился к ним прапорщик. — Счастливо! Скорее до нас вертайтесь назад! — хором ответили артиллеристы. Пока Микеладзе орудовал на утесе и батареи литеры «Б», Познанский тоже не терял времени. Подойдя к домику Риевы в новом городе, он предусмотрительно отцепил его, а затем, обойдя со двора, стал стучать в заднюю дверь. — Куин-сан! Тихо беседовала со старым китайцем, почтительно выслушивая его указания, когда раздался стук в двери. Выглянув в окно, она увидела, что дом оцеплен жандармами. В страхе она сообщила об этом своему гостю.